следующем выпуске мы расскажем про проституцию в Германии, про то, где лучше покупать траву. В этом месяце я узнал, что в Гугле работают слоупоки. Очень много слоупоков, потому что они не отвечают вообще ни на какие запросы. Если, например, ну вот у меня была ситуация, что я поставил как дурак вообще, поставил 13 лет в своем аккаунте, и оказалось, что это сменить нельзя, и, короче, на самом деле мне 21, вот, и мне ничего, очень много ограничений. В моем аккаунте нельзя смотреть эротические видео на YouTube. Вот. И мне это очень обидно. Thank you.